а я радостно сосредоточился. Если я обнаружу и уберу занозу, пес сразу же забудет про недавние страдания. Такие операции я проделывал несчетное число раз, и при всей своей легкости они приносили большое удовлетворение. Кончиком лезвия я сделал крохотный разрез в плотной ткани подушечки, и из окна на меня упала тень. Я поднял глаза. Джимми! В другом углу окна. Только теперь его мордашка, ухмыляющаяся за стеклом по пути к крыше. Поросенок. Влез все-таки на глицинию, когда я только и могу, что метнуть в него свирепый взгляд. Я углубил надрез, нажал, но из ранки ничего не появилось. Мне не хотелось ее расширять, однако другого выхода не оставалось. Я провел скальпелем под прямым углом к первому надрезу. И тут уголком глаза заметил две маленькие ноги, болтающиеся у верхнего края окна. Я попытался заняться своим делом, но ноги покачивались и брыкались, совершенно очевидно, в пику мне. Наконец они скрылись из виду, что могло означать лишь одно. Джимми не спускался, а карабкался выше по все более ненадежным стеблям. Я углубил разрез и осушил его тампоном. Ага, что-то там есть. Но как же глубоко засела эта дрянь? Видимо, колючка переломилась, и остался один только кончик. С охотничьим азартом я протянул руку за пинцетом. И тут в окне опять возникла голова, но теперь подбородком вверх. Господи, он же висит, зацепившись ногами. Физиономия меж тем ухмылялась до ушей. Из уважения к клиенту я старательно не замечал этой пантомимы за окном, но всему есть мера. Подскочив к окну, я гневно погрозил кулаком. По-видимому, мое бешенство смутило верхолаза. Во всяком случае, физиономия тотчас исчезла, и я различил царапанье подошв по стене снаружи, явно поднимавшихся все выше. Утешение ниже среднего. Стебли там могли и не выдержать веса, и такого малыша. Я заставил себя вернуться к столу. «Извините, мистер Гарретт», — сказал я. «Поддержите ногу еще, будьте добры». Он сухо улыбнулся, и я погрузил пинцет в ранку. Кончики задели что-то твердое. Я сжал их, осторожно потянул и... Как чудесно! Извлек острый, влажно-поблескивающий обломок колючки. Уф! Одна из тех победных минут, которые скрашивают жизнь ветеринара. Я улыбнулся мистеру Гарретту, поглаживая пса по голове, и тут снаружи послышался треск. Затем донесся вопль отчаянного ужаса. За стеклом мелькнула маленькая фигурка и раздался глухой удар о землю. Я бросил пинцет, выскочил в коридор и через боковую дверь вылетел в сад. Джимми уже успел сесть среди мальв, и от облегчения я даже забыл рассердиться. «Больно ушибся», — еле выговорил я, но он помотал головой. Я поднял его, поставил на ноги. Действительно, он как будто остался цел и невредим. Я тщательно его ощупал, не обнаружил никаких повреждений и отвел в дом, приказав «беги-ка к маме», а сам вернулся в операционную. Вероятно, я был очень бледен, потому что мистер Гарретт испуганно спросил, «он не расшибся?» «Нет, нет, по-видимому, все обошлось. Прошу прощения, что я убежал. Мне следовало бы...» Мистер Гарретт погладил меня ладонью по плечу. «Ну что вы, мистер Хэрриот, у меня же у самого есть дети». И тут он произнес слова, навеки запечатлевшиеся в моем сердце. «Чтоб быть родителем, нужно иметь железные нервы». За чаем я наблюдал, как мой сын, кончив уписывать яичницу на поджаренном хлебце, принялся щедро намазывать солидный ломоть сливовым джемом.